421. Потенциал духа наших братьев заключает в себе тождественные энергии с космосом. Когда стремимся к эволюции, тогда можно сказать, что токи космоса приносят токи тождественные. Пространственный огонь живет тем же импульсом. Конечно, мы всегда подразумеваем, говоря о братьях и сестер, ведь начало утверждены как равновесие в космосе. Отказывающийся от принципа равновесия утверждает разновесие. Творчество космическое требует одухотворения одного начала другим. Так в космосе начала созидаются для взаимотворчества. Явление взаимотворчества утверждено как символ бытия.